Глава 21. Что? Какой синяк? Он вообще о чем? Катерина уже успела забыть о фонаре, озарявшем ее лицо. И тут синяк, видимо, обрадованный тем, что его заметили, неприятно заныл. Катерина охнула и отшатнулась, машинально прикрыв его рукой. Ноги, аккуратно сложенные одна на другую, расплелись, призывный блеск в глазах потух. В этот момент она очень злилась на Вальдемару. А еще сильнее — на себя. Позволила запудрить себе мозги и, пожалуйста, попала в дурацкую ситуацию. Растеклась лужицей, глазки строит. Ну как же. Красоту ее естественную рассмотрели. Лохматую, слегка помятую, с боевым фингалом. Зато Шэрон Стоун в трениках. Черт. Живо представив себе эту картину со стороны, Катерина едва не застонала от стыда. «Да, пустяки!» Она пожала плечами, стараясь говорить равнодушно и немного насмешливо, чтобы не выдать в голосе странного разочарования. «Я просто упала и ударилась!» Максим Викторович прищурился и кивнул, как будто этого ответа он и ожидал, но ни капельки ему не поверил. «Я понимаю», — задумчиво сказал он, но по тону было ясно, что он как раз ничегошеньки не понимает. «Говорить об этом, наверное, сложно. Ну и молчать о таком нельзя. Нужно с кем-то поделиться, чтобы вам могли помочь. Защитить?» Босс бросил на Катерину взгляд, полный сочувствия, и снова спросил, четко произнеся каждое слово. «Кто это сделал?» Голубые глаза Максима Викторовича выпустили по молнии, и Катерина готова была поклясться, что в кабинете даже запахло грозой. Выглядел он при этом так, будто уже готов был вскочить на коня, опустив забрало, и прямо сейчас начать ее защищать. Нет, ну это уже вообще никуда не годится. Он что, считает, что она связала себя обязательствами с ярким представителем маргинальных слоев общества? И тот на досуге ее поколачивает? И она его покрывает? Разве Катерина похожа на затюканную беспомощную дамочку, которая будет спокойно сносить вот такое вот обращение? Да если бы хоть один гад посмел на нее руку поднять... Это его пришлось бы спасать. От возмущения и обиды Катерина даже растерялась и некоторое время молча смотрела на Максима Викторовича. Тот сердито сдвинул брови и нетерпеливо бросил. «Ну?» Это небрежное «ну» подействовало на Катерину, как удар хлыста. Теперь она уже не была возмущена, нет. От кончиков пальцев до кончиков волос она вся превратилась в сплошное негодование. А в таком состоянии сохранить сдержанный тон, знаете ли, очень непросто. Ей срочно нужно было успокоиться и внятно все объяснить, чтобы Максим Викторович раз и навсегда перестал смотреть на нее жалостливыми глазами и думать про нее всякую ерунду. «Вы все неправильно поняли», — Катерина вскинула подбородок и добавила. «Я действительно упала», — сказала и сама поняла, что все это звучит как оправдание. А вот босс, видимо, был в этом уверен на 100%. «Где же вы так упали?» — спросил он. А в глазах его так и читалось. «Ну, давайте посмотрим, что вы можете придумать». «Шла по улице, поскользнулась», — честно призналась Катерина, но, наткнувшись на скептический взгляд Максима Викторовича, решила уточнить. «В конце концов, не зима же с гололедом?» «На грязи подскользнулась». Опять неубедительно. «Да что ж такое, а? Почему, когда он вот так вот смотрит, она мямлет, как двоечник у доски? Улица на окраине города, частный сектор, там жуткое грязище», — рассерженно сказала Катерина. «И скользко было сегодня утром после дождя». «Значит...» «Сегодня ранним субботним утром вы гуляли под проливным дождем по грязище на городской окраине». Максим Викторович горестно вздохнул, словно добрый дедушка, раздосадованный тем, что любимая внучка почему-то ему врет. Катерина чувствовала, что попала в западню. Не рассказывать же боссу, что она ездила к ведьме, чтобы задать ей парочку уточняющих вопросов относительно их счастливого совместного будущего. Вот тогда он наверняка решил бы, что она не в своем уме. И, между прочим, был бы прав. «Гуляла», — с вызовом ответила она. «В конце концов, в свободное от работы время она имеет право ходить, где ей захочется. Да хоть по темному лесу, где за каждым деревом прячется по голодному медведю. А ему-то что? Ему главное, чтобы это увлечение не мешало ей вовремя отчеты сдавать. А она сдаст. Вот сейчас пойдет, доделает и сдаст». «Извините, но у меня очень много дел», — заявила она и поднялась, оставив чашку с остывшим кофе. «Иначе я и до ночи не управлюсь». «Конечно, идите», — кивнул Максим Викторович. «Просто имейте в виду, что всегда можете найти здесь защиту. Если потребуется, я подниму связи, поставлю на уши все службы». «Спасибо», — ответила Катерина. «Но пока необходимости в этом нет». Она развернулась и медленно двинулась к двери, подавляя настойчивое желание броситься со всех ног. Взгляд босса, полный сочувствия и понимания, жёг спину между лопаток, будто он трогал ее там горячими пальцами. Вот жалости только ей еще не хватало. Настроение, когда она вернулась к стеллажу, под которым канул в неведомое ключ, было соответствующим. То есть очень плохим. Она снова опустилась на колени и начала торопливо шарить под ним рукой. Очень быстро удалось извлечь пару пуговиц, пробку от пластиковой бутылки и одноразовую ложку. Интересно, уборщица вообще здесь моет? Тихонько чертыхаясь, она продолжала исследовать пространство. Наконец пальцы наткнулись на что-то явно металлическое. Поскольку ни Максима Викторовича, ни его рук с кольцами-печатками на этот раз там не ползало, то и осечки быть не должно. Катерина изловчилась и, рискуя сломать все пальцы, вытащила наружу заколку с блестящим розовым сердечком. «Растудыть его сюда!» — не выдержала Катерина. «Да что за головотяпы сюда свои конечности совали? Очуметь!» И тут где-то сзади раздались аплодисменты. «Браво!» — произнес знакомый голос. «Наличие такого таланта я даже не осмеливался подозревать». Катерина робко подняла глаза. «Так и есть. Максим Викторович, как всегда, появлялся в самый неподходящий момент. Ну что, можно себя поздравить. Образ маргинальной личности окончательно сложился. Отличная репутация. Вот что он теперь о ней думает?» «Хотя, ну вот какая ей разница, что он о ней думает?» И вообще, шел бы он уже домой, по делам или к таким-то ведьмам. Не нужен он ни тут, ни вообще. Ой-ой-ой, а вот это она, наверное, зря подумала. Катерина предприняла попытку принять вертикальное положение, но, слишком резко вскочив на ноги, покачнулась и, чтобы сохранить равновесие, схватилась за стеллаж. Тот угрожающе накренился. Кубки и награды пришли в движение. «Нет!» — закричала Катерина, раскинув руки в попытке удержать хлипкое сооружение. Но тщетно. Тяжелый металлический кубок с дурацкими завитушками сорвался с самой верхней полки и, кувыркнувшись в воздухе, со звонким гулом тюкнул ее прямо по голове. От боли из глаз посыпались искры. Катерина приложила руку ко лбу. Что и требовалось ожидать. На месте ушиба уже набухала огромная шишка. «Да что же это такое?» — обиженно сказала Катерина. К этому высказыванию Максим Викторович добавил другое. Покрепче. Он обхватил горе сотрудницы за плечи и снова повел в свой кабинет. Оглушенная ударом, Катерина даже не думала сопротивляться. Просто послушно перебирала ногами, двигаясь в заданном боссом направлении. «Садитесь». Он указал на диван, на котором она только 10 минут назад так безуспешно изображала Шэрон Стоун. Катерина плюхнулась на мягкое сиденье, откинулась на спинку и застонала. Перед глазами все плыло и вспыхивало, в ушах звенело, будто там лопались одна за другой гитарные струны. «Вот, приложите». Максим Викторович протянул ей полотенце, в котором постукивали кубики льда, в спешном порядке извлеченные боссом из офисного холодильника. Холод уже привычным, отработанным движением, прижатый к шишке, сразу принес облегчение. По мере того, как ледышки таяли, какофония в голове стихала. Екатерина вскоре почувствовала себя значительно лучше. «Теперь вы видите, как это бывает», — удовлетворенно сказала она. «Ну а что? Наглядный пример — лучшее доказательство». «Раз и синяк. Неудачное стечение обстоятельств». «Вижу», — очень спокойно ответил Максим Викторович. Екатерина подозрительно покосилась на него из-под намокшего полотенца. В голосе босса явно слышался плохо замаскированный смех. «Находить неприятности там, где их быть не должно, это тоже надо уметь». «А я говорила, что этому стеллажу в коридоре не место», — задиристо возразила она. «Хорошо еще, что все это случилось в выходной. А то жертв могло бы быть намного больше». Конечно, это было спорное утверждение. Тот стеллаж преспокойненько стоял в коридоре уже 1000 лет, и ничего такого с ним никогда не происходило. До тех пор, пока она, Катерина, не начала свои разборки с провидением. Нет, ее судьба, конечно, это ее дело, но подвергать риску невинных коллег совсем некрасиво. Хотя некоторых из них она б не возражала немножко подвергнуть. «Признаю, был неправ». Максим Викторович поднял руки, словно сдавался. «Завтра же распоряжусь убрать эту бандуру подальше. Производственные травмы нам ни к чему». Катерина улыбнулась. Вот теперь ее босс выглядел абсолютно нормальным человеком. Извечная насмешливость куда-то пропала, жалости тоже больше не наблюдалось. Так вполне себе человеческое сочувствие. Вот сейчас можно было бы подумать и о сближении, если бы только ее физиономию не украшали два свеженьких синяка и огромная шишка. Все же такие отметины еще не добавляли очарования ни одной девушке. Екатерина вряд ли была исключением из этого правила. Так что никаких глупостей. Она украдкой бросила взгляд в зеркало, но Максим Викторович заметил. «Почти ничего не видно», — заверил он ее. «Ну, тогда я пойду», — сказала Катерина, поднимаясь с дивана. «Стоп!» — скомандовал босс и поспешно вскочил следом. «Никуда я вас в таком состоянии не отпущу. Пойду с вами». «Лучше я проконтролирую. Если вы и дальше такими темпами продолжите убиваться, то домой вернетесь в гипсе, разгромив все здание», — договорили его голубые глаза. И они в третий раз за день осадили неподатливый стеллаж. Впрочем, теперь Максим Викторович решил действовать более осторожно. «Знаете, что превратило обезьяну в человека?» — спросил он по дороге. «Труд?» — предположила Катерина. «Орудие труда», — уточнил босс и нырнул в чуланчик, в котором уборщица хранила свой арсенал. Выйдя оттуда, босс молодецки помахал в воздухе шваброй с длинной тонкой ручкой. С ее помощью он считанные секунды извлек из-под шкафа заветный ключ. Наконец-то Катерина добралась до нужных документов. Когда она скопировала их на флешку, за окном уже стемнело. Что и говорить, день выдался суетливый. Да и ночка предстояла невеселая. Отчет все же нужно было сделать. Катерина вздохнула и выключила компьютер. Почему-то совершенно не хотелось возвращаться в пустую квартиру и погружаться в царство цифр. В этом пустынном тихом офисе было какое-то свое очарование. Но надо, значит, надо. Вместе с дождавшимся ее Максимом Викторовичем они спустились в пустынный темный холл. «Прошу вас», — галантно произнес босс и толкнул тяжелую входную дверь. Но та, вопреки ожиданиям, не поддалась. Он толкнул ее снова, а затем еще раз. Но все было впустую. «Нас что, заперли?» — испуганно предположила Катерина, наблюдавшая за борьбой Максима Викторовича с дверью. «Похоже на то», — кивнул тот. «В выходные бизнес-центры закрывают раньше, так что мы с вами оказались в плену». «Вот только этого не хватало». «Но почему?» — пискнула Катерина, словно мышь, прижатая метлой к плинтусу. «Что здесь за охрана? Они должны были проверить». Она понятия не имела, что именно должна была проверить охрана, как она функционирует и вообще каким образом запирается бизнес-центр. Но в одном была твердо убеждена. Их не могли запереть. Но заперли? Абсурдность происходящего никак не укладывалась в голове. Мысли панически метались по кругу, сталкиваясь, как поезда игрушечной железной дороги. Катерина судорожно сглотнула и, уставясь на Максима Викторовича абсолютно круглыми глазами, потребовала. «Сделайте же что-нибудь немедленно!» Она переступила с ноги на ногу. «Ну что-то ведь можно сделать? Позвонить там?» «Можно», — кивнул босс. «И через несколько минут здесь будет толпа народа. И бурные разборки до утра». «Разборки? Это что же получается? Толпа невыспавшихся, а оттого угрюмых мужиков нагрянет сюда, обнаружит их с боссом ночью, одних, начнет задавать неприятные вопросы, и ей опять придется рассказывать про сама, случайно, и грязь после дождя? Да, ни один человек в здравом рассудке не поверит, что так можно изуродоваться за один день. Нет, не в том она виде, чтобы объясняться. Сдадут в полицию, как пить дать. Доказывай потом, что ты не злоумышленник, а финансовый аналитик, заскочивший скачать пару файлов, и никакой Максим Викторович не поможет. Его, кстати, самого могут замести. Шишка-то у нее на лбу вполне себе свежая. А потом еще и слухи просочатся. В том, что они просочатся, Катерина ни капельки не сомневалась. Если уж из Германии просочились, то тут, представив себе очередную волну шепотков за спиной, Катерина тихонько застонала. «А можно и по-другому», — продолжил Максим Викторович. И она с надеждой прислушалась. «Мы никому не звоним, возвращаемся спокойно в мой кабинет и ночуем там. А завтра с утра едем по домам. Вы можете расположиться на моем диване, он вполне удобный». Говоря о диване, он явно имел в виду только крепкий сон и ничего больше. Ну да, женщина в спортивном костюме и в синяках может вызывать только одно желание — поскорее отправить ее домой. Они поднялись наверх в полном молчании. И только когда вошли в кабинет, Максим Викторович поинтересовался. «Вы хотите есть?» Вообще-то за весь день Катерина успела выпить только пару чашек кофе, и теперь стоило ей об этом вспомнить, как голод уверенно заявил о себе. «Хочу», — призналась она, опускаясь на уже почти родной диван. «Сейчас проведу ревизию съестных запасов», — пообещал Максим Викторович и вышел. Вернулся он через 5 минут. На лице было виноватое выражение, а в руках поднос, на котором аккуратно выстроился нехитрый запас продуктов. Пара пакетиков орешков и бутылка, наполовину заполненная жидкостью жизнерадостного янтарного цвета. «Не густо», — прокомментировал босс, водружая поднос на журнальный столик и двигая получившуюся конструкцию ближе к Катерине. «Но если хотите, могу сварить вам еще чашку кофе. На этот раз с сахаром. Углеводы, знаете ли». Желудок Катерины тоскливо сжался. «Не стоит», — сказала она. «А что в бутылке?» «Виски», — ответил босс, подтаскивая к столику массивное кресло. «Остался после визита какой-то делегации. Стоит без дела уже полгода. Так что за качество я не ручаюсь». «Я слышала, что виски со временем должен стать лучше», — предположила Катерина. «Не то чтобы ей очень хотелось продегустировать, просто нужно было что-то сказать». «У нас есть шанс проверить эту теорию», — сказал босс и уселся в кресло.